Глава 53. После обеда мужчины отправились во двор. Понятия не имею, что именно они там забыли. Возможно, хотели обсудить что-то, что не будет касаться женских ушей. Мы же со свекровью и сестрами уселись в гостиной пить чай. Прислуга скоро накрыла стол для чаепития, выставила и фарфоровый сервиз, прибывший сюда из столицы, и сладкие ватрушки с чем-то вроде творога, и засахаренные орешки. В заварочном чайнике настаивался черный ароматный чай. В общем, краснеть мне не приходилось. «Мужчины!» — вздохнула свекровь, делая глоток черного чая. «Дерек весь в отца, такой же упрямый и вспыльчивый. Не представляю, как вы с ним уживаетесь. Притираемся потихоньку», — пожала я плечами. «Я же из другого мира, с другим воспитанием, с другим взглядом на жизнь и местные проблемы. И вспыльчивости Дерека не боюсь». «Все-таки это невероятно», — покачала головой свекровь. «Наследница, да еще из немагического мира. Как вы там выжили?» «Я там прекрасно жила», — улыбнулась я. «Меня никто не ставил в известность о моей магии. И потому все, что только можно, я делала сама, своими руками». На лицах сестер отразился откровенный ужас. «Да-да, девочки, в вашем возрасте я училась переклеивать обои, а когда стала чуть постарше, пыталась вместе с подругой красить стены в ее комнате. И ничего, не умерла от перенапряжения. Но, конечно, вслух я ничего подобного не произнесла. Не стоило шокировать новых родственников еще больше». «Как же вы оказались здесь?» — спросила свекровь, доедая уже второй орешек. «Боги перенесли, не спрашивая моего пожелания и не предупредив ни о чем. Просто внезапно очутилась в полуразрушенном доме. Рядом служанка смесок, полувампирша-полуоборотница. Она сообщила, что будет рада прислуживать новой хозяйке дома. Мол, я баронесса, владелица того сокровища, которое дышало еле-еле. Но и надо было как-то выживать». Я замолчала, развела руками, мол, все претензии к богам. «Невероятная история», — нахмурилась свекровь. «Не припомню ничего подобного. Вы наследница. Вас надо было сделать как минимум графиней. Почему баронесса?» «Видимо, что-то не задалось», — пошутила я. Шутки не поняли, не оценили. «Ну да, раз наследница, то передо мной следует преклоняться, почти как перед богиней». «Вы не искали клады?» — спросила свекровь. «Клады? В том доме?» — удивилась я. «Тайники мы просмотрели, ничего такого не нашли, а клад? Не думаю, что кто-то в здравом уме оставит там что-нибудь ценное. В любом случае там пусто». «Странно, очень странно», — задумчиво пробормотала свекровь. И затем вопросительно посмотрела на мой живот. «При дворе ходят слухи, что вы в тягости?» Я только хмыкнула про себя. «Дерек такой Дерек. Ни слова, ни полслова родителям о моей беременности не сказал. И мне не сообщил, как зовут родню. Зато учил, как нужно правильно вести себя с купцами. Вот уж необходимая вещь. Угу». «Да, я жду двойню», — кивнула я. «И если совсем честно, боюсь рожать. Я понятия не имею, какой у вас уровень медицины. Там, откуда я здесь появилась, все было намного проще. И то случались несчастные случаи. А что будет здесь?» Свекровь посветлела лицом и улыбнулась. По-доброму так, по-матерински, как будто разговаривала с собственной дочерью. «Вы наследница, Найра Ольга. Вас обязательно будут хранить боги. И вас, и детей», — сообщила она мягко. Я ее оптимизма не разделяла, но спорить не стала. И разговор плавно перешел на мою жизнь здесь после переноса. Я описывала, как мыла полы, как сама стирала, как собирала урожай с Арасой, как старательно отказывалась от чести стать невестой любого из местных холостяков, как впервые познакомилась с Дереком, как мы жили в этом доме до брака. Мои собеседницы слушали, затаив дыхание. Все, что мне казалось обычным и ничем не примечательным, они воспринимали как волшебную сказку. Потом, когда после обеда родня Дерека ушла порталом, а мы с ним остались вдвоем, я спросила, что это было за обедом? При чем тут старый дом? «Ты не могла перенестись сюда просто так», — ответил задумчиво Дерек. «Было бы понятно, если бы ты вернулась, допустим, в родовое гнездо, но нет, ты появилась в полуразрушенной усадьбе, и там никого, кроме служанки, не было. Подобные случаи просто невозможны, не с наследниками. Тебя не просто так перекинули в тот дом, там должно было находиться что-то. Тайная комната, клад, да что угодно. Ты ничего не нашла, но ты как следует не владеешь магией, а я со своей силой тоже ни на что не наткнулся. И отец прав. Раз мы с тобой ничего не нашли, значит, оба плохо искали. И какой вывод? Отправимся туда еще раз. Попробуем снова поискать, уже вдвоем, завтра. Какой чудесный план! И снова никто не спросил моего желания.